Глава 6. Либо богиня меня не услышала, либо она надо мной потешалась. Ниса, конечно, оказалась девочкой хорошей и в меру болтливой, зато дворецкий — коварным и находчивым, потому что прислал мне служанку, которая работает в замке меньше месяца. Конечно, ей все нравилось. И экономка, золотая женщина, и выдержка мистера Арвела — пример для подражания. Король вовсе добрейшей души человек и позволяет слугам отдыхать. А принц ведет себя учтиво даже с такой чернью, как Ниса. И это не я обозвала ее чернью, а она сама себя. Да, служанка даже не застала последнюю невесту принца, отчего показалась мне бесполезной. Однако кое-какой толк все же от нее был. Я смогла получше разузнать про Марьку. Ведь мистеру Арвулу веры нет. Слишком он предан его высочеству и... О, богиня, почему в мыслях я произношу его высочество голосом дворецкого? Жуть какая! Итак, мистер Арвел лично побеседовал с Марькой и рассказал ей о порядках в замке. Что странно, обычно хлопоты со слугами брала на себя экономка. Но Нисса заверила, что дворецкий всегда первым давал инструктаж, рассказывал обо всех обязанностях, порядках и наказаниях. Особенно о наказаниях, среди которых самым безобидным было лишение жалования или выходного дня. Однако, какими бы строгими ни казались требования, многие радовались возможности работать в замке, потому что платили здесь щедро. Вот и Ниса очень благодарила судьбу и богиню за то, что получила шанс прислуживать королевской семье. Далее, после индивидуальной беседы, Арвел передавал новых слуг на попечение экономки. И уже она показывала, где, кому и куда позволено, а где не позволено ходить в королевском поместье. Что значило, Арвел не только меня одну предостерег не бродить по замку в сумерках. Строгий запрет на блуждание по коридорам после заката он давал всем молодым слугам. И особенное нельзя касалось западной части поместья, где жил принц. Случайность? Нет, не думаю. Вот и Марьке без особого приказа или сопровождения мистера Арвела, экономки или Лориха тоже нельзя было соваться в другие части замка. Только до моих покоев, кухни, уборной комнаты для слуг и обратно. При упоминании Лориха... Богиня. Чудное же у него имя — Лорих. Ниса вдруг побледнела. А на вопрос «Кто это?» ответила, что мистер Лорих — личный слуга и секретарь его величества. Даже Арвулу нет такого доверия, как Лориху. И что же в итоге я получила из нашей с Нисой беседы? Еще больше вопросов, запретов и замученную Марьку. То, что моя служанка сейчас замученная и наверняка пыхтела, пытаясь запомнить все правила, я даже не сомневалась. И сегодня уже не надеялась с ней увидеться, но верила, что Марька совсем справится, а заодно раздобудет хотя бы что-нибудь полезное о замке и его обитателях. Она у меня девочка наблюдательная. Как только Ниса собрала меня к ужину, я поняла, что больше ничего полезного от нее не добиться, и позволила ей покинуть мои покои. Перед уходом она долго благодарила меня за вкусное угощение, я же не упустила возможности пообещать наградить ее шоколадом, если она поможет Марьке освоиться на новом месте. Еще один хороший урок от моей мачехи. Всегда подкармливай своих пташек, чтобы они служили верой и правдой. И сработало. Ниса с радостью согласилась помочь, а я, похоже, обзавелась первым союзником. Правильно говорят. Все, что не делается, к лучшему. Вот и сейчас. Дворецкий настоял на обеде и даже не понял, что принес в мои покои самый настоящий козырь в игре «Попало или пропало». А потом просчитался, когда привел наивную девочку Нису, думая, будто мне от нее никакой пользы не будет. Но я привыкла смотреть не только в прошлое, мистер Арвел, но и в будущее. И в будущем Ниса вполне еще может оказать мне ценную услугу. Разлетелось эхом по замку, когда я покинула покои, и мы с Арвелом скрылись за поворотом коридора. Бедный стражник. Долго же он терпел. «Леди Цесая, замечательно выглядите», — сделала мне комплимент дворецкий, будто пытался извиниться за нерадивого охранника. «Благодарю, мистер Арвел. Ваша служанка очень старалась». «Рад это слышать. Ниса сравнительно недавно в нашем замке, поэтому позвольте узнать». «Конечно, я внимательно вас слушаю». Удивительно, но «позвольте узнать» не было прелюдии перед главным вопросом. Арвал в самом деле поинтересовался, можно ли ему у меня узнать. «Правильно ли я понял, что вы остались довольны ее работой?» «Правильно», — согласилась я. «В таком случае, не желаете ли сменить служанку?» Я чуть не споткнулась на ровной дороге, а Арвал, заметив мою реакцию, пояснил, почему сделал мне это сомнительное предложение. «Ваша служанка, насколько я знаю, выходец из простолюдинов. Наша прошла прекрасное обучение, чтобы прислуживать королевским особам. Она знает толк в нарядах, украшениях, прическах. Значит ли это, что Ниса не останется без работы, если я откажусь?» «Ни в коем случае. Слуги ее уровня очень ценные». «Тогда я отказываюсь от вашего предложения», — решительно заверила я. «И уверяю, моя Марька нисколько не хуже». Отчасти я слукавила. Ниса правда справлялась лучше. Например, с моей непокорной шевелюрой. Марька часто дергала мои волоски, отчего впоследствии страдала от господского нытья. А Ниса работала гребнем так быстро и ловко, что я порой не понимала, расчесывает она меня или просто гладит. Но, в отличие от королевской служанки, у Марьки было два неоспоримых преимущества. Первое — я ей доверяла. Второе — даже дергая мои волоски, она делала это с любовью. «Что ж», — подытожил Арвал, «раз служанка вам не нужна, мы отправим ее к герцогу». «А хотя», — перебила я дворецкого, опасаясь, что он вот-вот сожжет мой первый шаткий мост в этом замке. «Только мне посчастливилось найти союзника, как его сразу собрались у меня отобрать?» «Нет-нет, так дело не пойдет». «Понятно, что дворецкий хотел навязать мне Нису, чтобы держать меня под контролем. Но если я полностью перетяну служанку на свою сторону, то перехитрю и его, и принца. И, как любил говорить папенька, окажусь в дамках. Поэтому я сделала ход конем». «Я хочу двух служанок». «Двух?» — переспросил Арвел. «Да. Или мне нельзя?» — изобразила я огорчение. «Мне показалось, вам приказали обеспечить меня всем необходимым, и, поверьте, нет ничего необходимее, чем две служанки». Седые брови дворецкого дрогнули, чему я внутренне порадовалась. Наконец-то его хоть что-то тронуло. «Я извещу его высочество о вашем желании», — ровным тоном ответил Арвал. «И потревожите его по такому пустяку?» Надула губки я и уязвленно выдохнула. «Мистер Арвал, неужели я совсем не заслуживаю вашего доверия? Или для невесты принца непростительная роскошь иметь двух служанок? Наверняка у королевы их не одна и не две, и не три. А сколько? Четыре?» «Три», — услужливо пояснил Арвал. «Вот видите», — всплеснула я руками, — «а у меня только одна». И начала загибать пальцы. «А мне предстоит подготовка к свадьбе, переезд в западное крыло к мужу, обустройство семейного гнездышка». «Бедная, бедная Марька», — покачала я головой. «Справится ли она в одиночку?» «Уверен, Нисси по силам позаботится о вас. И работать вдвоем им будет гораздо веселее», — перебила я дворецкого. «Леди Цесая, я опасаюсь, что с недостатком труда служанки обленятся, а от его переизбытка превратятся в измученную тень. Что если Марька или Ниса заболеют?» «Тогда мы предоставим вам другую, временную служанку». «А я не хочу временную», — закапризничала я и шепотом добавила. «Вы же понимаете, вопрос доверия никто не отменял. А мало ли, какие женские потребности у меня могут быть?» Решила я добавить старику немного головной боли. «Тем более принц прямо приказал предоставить мне все необходимое, и вряд ли ему понравится, что вы отказываетесь выполнять его поручение». «Я не отказываюсь, а советуюсь. К тому же, помимо этого приказа, мне поступил еще один. Каждое желание леди Цесаи обсуждать непосредственно с...» «Его высочеством», — закончила я, на что дворецкий кивнул. «Да». «Вот как значит. Меня не просто лишили шансов обвести Арвала вокруг пальца, а еще взяли под контроль. Но не стоило исключать, что дворецкий мне попросту не доверял и только что сам придумал этот приказ. И если я права, то непонятно, кто настоящая темная лошадка в нашей незатейливой игре — принц или Арвал? Или против меня целый тандем? В таком случае, — решила я зайти с другой стороны, — не утруждайте себя заботой о судьбе Нисы. Я сама побеседую с его высочеством». И подарила ему снисходительную улыбку. «Как видите, у меня достаточно причин, чтобы убедить принца предоставить мне еще одну служанку. И вам не придется его тревожить». «Вы так добры, леди Цесая», — отвесил легкий поклон дворецкий. «Его высочеству несказанно повезло с невестой». «Благодарю вас, мистер Арвел». У меня скулы свело от неестественной широкой улыбки. «А мне-то как повезло с его высочеством». На втором этаже холла мы свернули в коридор напротив лестничного спуска. Под ногами пролегал все тот же мягкий кроваво-красный ковер, а вдоль стен тянулись панорамные окна и два ряда воинов в кольчужных доспехах. За все время, пока мы шли, мужчины ни разу не шелохнулись и не нарушили тишину. Казалось, даже не дышали и словно не были живыми. «Как пустые доспехи у папеньки в холле», промелькнула у меня мысль, когда я скользила взглядом по их безликим шлемам и обнаженным мечам, которыми они упирались перед собой в пол. От вида застывших стражников у меня по спине пробежал холодок, поэтому я выдохнула, когда мы покинули коридор и вошли в круглый тронный зал, освещенный мягким и приятным глазу светом. «Это...» — посмотрела я вверх на звездную россыпь вместо потолка. «Небо?» В тот же миг витражные окна звякнули под напором бури, а вспышка молний пронзила стекла и пролили на пол цветные пятна от картинок из легенды о боге солнца и луны. «Иллюзия», — услужливо пояснил Арвел. «В сумерках слуги зажигают свечи, чей свет отражается в зеркалах, и кажется, будто над головой звездное небо. Днем свет складывается в лучи солнца». «Красиво», — призналась я, замечая, как в каждом элементе замка прослеживается намек на божественное происхождение тайсов. Повсюду. На потолке, стенах и даже окнах было что-то, что отсылало к легенде о боге солнца и луны. А на полу вовсе виднелась эмблема слившихся воедино светил. Но все это меркло перед гигантским золотым ястребом, чьи крылья будто стремились охватить весь тронный зал. Глазницы птицы сверкали алмазами, в раскрытом клюве пылал рубин, а когтистые лапы сжимали два мраморных трона, черный и белый. Зрелище было дивным, но отчасти жутким. В отблесках молний ястреб казался не величественным, а таинственным и зловещим. И самое странное, я не понимала, почему именно эта птица занимала столь важное место в символике тайсов. Он красовался на их гербе и даже на флаге страны, но ни в легендах, ни в исторических хрониках о нем не было ни слова. «Почти прибыли, леди Цесая», — тихо известил меня Арвел, когда мы прошли под могучим крылом золотого ястреба. Я тут же отвлеклась от гигантской птицы и перевела взор на зияющий проем открытой двери впереди. Ведь легенды легендами, а ужин с королевской семьей — это то, что ждет меня сейчас. Волнение сдавило грудь так, что я почти не заметила, как вместе с Арвелом миновала оставшийся путь. Пропустила мимо внимания все диковинные вещи, что попадались нам по дороге, и на ватных ногах вошла в столовую, где собралась королевская чета. Король, королева и... все. Принца за столом не было.